Глава пятая. Колесо истории. Россия даже в самые мрачные времена своей истории не сидела сложа руки. Била камни на мостовых и создавала умные механизмы. Таскала на пристанях мешки с зерном и выводила в лабораториях химические формулы. Она разгружала корабли и копала картошку. Люди гуляли на свадьбах, рожали детей и сидели в тюрьмах. Русские с одинаковой гордостью носили великолепный фрак и бряцали ржавыми кандалами. Производство имперской индустрии возрастало, и Россия могла выбрасывать на мировой рынок почти все, от броненосцев до детских сосок. Но 2 года подряд засуха губила урожаи. Провинция голодала. В 1892 году вибрионы холеры проникли даже в столицу. Одна из жертв – композитор Чайковский. А весь 1893 год Россия оправлялась от прошлых невзгод. Однако гатчинцев жизнь народа касалась лишь боком, и отрывая первую страницу календаря, они произносили привычные слова «Дай-то Бог, чтобы Новый год был как прежний». Но в 1894 году пресловутое колесо истории со скрипом медленно провернулось, и сработали ржавые рычаги престола наследия. Александр II, один на один ходивший с Рогатиной на медведя, передал Геркулесову силищу и сыну. Александр III, шутя, разрывал колоду игральных карт. В его кулаке бронзовые пепельницы сминались в комок. Но могучий организм царя уже подточила ежедневная выпивка, отчего ускорилось перерождение почек. Доказывать царю, что ему нельзя пить, было бесполезно, и потому врачи в основном обращались к его жене, чтобы она исключила из меню все горячительные напитки. Мария Федоровна вино со стола убрала. «Маша!» — клянчил царь. «Ну, хоть стопочку! Лишь один гвардейский тычок в день могу я себе позволить?» «Ни одного тычка, и не смотри на своего Черевина». Бравый алкоголик Черевин, потеряв такого сопетуху, каким был царь, уже не нашел себе места в жизни. Уехав за границу, он в меланхолии застрелился. Но перед смертью о своих фокусах с царем успел поведать профессору физики Лебедеву, записавшему его рассказ. «Мы с его величеством дураками не были. Заказали сапоги с такими глинищами, куда входила плоская фляжка. Почти целая бутылка коньяку. На двоих у нас 4 ноги, выходят 4 бутылки. Царица подле нас глаз не сводит, мы сидим, будто паиньки, трезвые. Отошла она, мы переглянемся, раз, два, три, вытащим фляги из сапог, пососем и опять сидим. Царю ужасно такая забава нравилась, вроде игры. И называлась она у нас так: «Голь на выдумке хитра». «Хитра ли голь, Петя?» — спрашивает меня царь. «Ну до чего ж хитра, говорю, раз, два, три и сосем». Императрица никак не поймет, с чего мы налокались. А его величество уже на спинке барахтается, визжит от восторга и лапками болтает. «Да», — заключил Черевин, — «были люди в наше время, когда весенний первый гром, не то что нынешнее племя, в тумане море голубом». Здоровье царя ухудшилось. Из Москвы был зван знаменитый доктор Захарьин, который заявил, что Брайтонова болезнь нуждается в климате острова Корфу. «Если со мной что случится, — сказал царь Николаю, — ты еще не женат, это неприлично для императора. Пока я жив, хочу видеть тебя супругом. Слава богу, Эдди Корбурский умер, и сердце Алисы Гессенской отныне снова свободно». Ситуация не совсем корректная. Сначала Алису забраковали, а теперь жених пускался за невестой вдогонку, умолять, чтобы она его осчастливила. Впрочем, Алисе не пристало и задаваться, ибо Гессенский двор в Европе — двор не первого ранга. Гессен-Дармштадтское герцогство входило в состав кайзеровской Германии, и дела гессенские были делами берлинскими. Едва стало известно, что цесаревич едет искать руки Алисы, как сразу же сорвались с места 2 опытных путешественника — кайзер Вильгельм II и королева Великобританская. Брак и любовь для монархов — это прежде всего продолжение династической политики. Николая сопровождали пресвитер Янышев, дабы обратить Алису в православие, и придворная электриса Шнейдер, вразумить ее русскому языку. Поезд цесаревича достиг Кобурга, где в это время невеста проживала у своих русско-германских родственников. На следующий день сюда прибыла грозная старуха Виктория, обладавшая полмиром, эскадроны гвардейских драгун составляли ее почетный эскорт. Примчался на экспрессе и кайзер, которого Николай встретил на перроне вокзала в прусском мундире. Вильгельм II засел со свитой в соседних комнатах замка. а за стенкою происходили вялые переговоры жениха с невестою. Топорща жесткие завитки усов, Кайзер недовольно щелкал крышкой часов. «Мне надо быть в Киле, на спуске нового крейсера, а вместо этого я торчу здесь. Я не имею права столь бездарно расходовать свое время». Он решительно прошел к молодым, скоро вернулся к свите. «Все оформилось, как мне было угодно. Надо же знать, Ники, он совсем размяк, но я взял бутылку с Мозельским и влил ее в моего птенца-кузена, после чего толкнул его в объятия моей племянницы. Дело сделано, сейчас они уже там целуются напропалую». Николай записывал вечером. «Чудный, незабвенный день моей жизни. Мы объяснились. Вилли сидел в соседней комнате, все семейство на радостях лизалось. Утром жениха разбудили шотландские волынки. Это английская бабка Алисы выстроила музыкантов под окнами замка. За семейным кофе, тряся жирными брылями одутловатых щек, Виктория сказала Николаю: «Теперь вы, Ники, тоже должны звать меня бабушкой». Желая отплатить королеве за игру на волынках, цесаревич срочно выписал из Петербурга преображенских певчих с волосатым, как леший, пропойцем регентом. На кобургских немцев он произвел неизгладимое впечатление. Николай постился, усердно раскрашивая пасхальные яйца. К заутрене выходил в гусарском ментике, христосовался со свитой. Алиса в эти дни заявила ему: «А теперь я должна знать, что ты пишешь в дневнике. Но дневник я веду на русском, все равно. Ты мне покажешь его». Еще не став мужем, он уже попал под гессенскую цензуру. В конце апреля заодно с бабкой Алиса тронулась погостить в Англию, а Николай вернулся домой. Всю дорогу до Гатчины свита беспощадно расправлялась с гигантскими запасами вагона-ресторана. Вот и Луга. Здесь, на подталом перроне, Николая поджидали офицеры 1-го батальона лейб-гвардии полка Преображенского, которым цесаревич командовал, и они кричали «Ура!» жениху. На Гатчинском вокзале сына встречал император с семейством. А отец плохо, шепнула Мария Федоровна. Летом император разрешил взять яхту «Полярная звезда», чтобы навестить в Англии невесту. Здесь Алиса, еще не постигнув русского языка, начала уснащать николаевский дневник сентенциями по-английски. «Мой дорогой мальчик», — писала она, — «верь и полагайся на свою девочку. Всегда верная, любящая, преданная, чистая и сильная, как смерть. Я мечтаю о поцелуях. Будущее скрыто для нас, только настоящее мы можем считать своим». Николай обожал военную форму, но в Виндзорском дворце, как последний штафирка, был вынужден танцевать в белых чулках. За обедом принц Уэльский, будущий английский король Эдуард VII, который приходился Алисе дядей, сказал невесте, кивая в сторону смущенного курносого Николая: «Профиль твоего суженого природа будто скопировала с профиля безумного Павла I. В России ты должна спать в полглаза, как бы ночью вас обоих не придушили бородатые генералы». Это был светский гаф, не вполне тактичный, но сердиться на дядюшку Алиса не осмелилась. Впрочем, ей было известно, что Павел I был женат на ее прабабке, и там получилась неприличная история. Вильгельмина Гессенская забеременела от красавца Андрея Разумовского и умерла в тягостях родов. Дядюшка Уэльский, даже подвыпив виски, мог бы пощадить свою племянницу. Слухи о болезни Александра III уже просочились в народ. Русское общество стало неясно грезить о том, что престолонаследник свернет Россию с реакционного курса своего упрямого и вечно нетрезвого родителя. Император же продолжал жить так, будто никакого нефрита у него нет, а его почки — это железные насосы, способные денно и ночно перекачивать от одного отверстия до фонов другого литры коньяку, водки и шампанского. Ради охоты, скорее по семейной традиции, он отправился осенью в Беловежскую пущу. Текли холодные дожди. Мария Федоровна сильно простыла, получив в бок острый люмбага. «Сашка, хватит тебе стрелять, едем греться в Ливадию». Врачи настаивали, что надо ехать на остров Корфу. «Нет уж», — отвечал царь, — «если помирать, так дома». Романовы и громадная их свита, радостно волнуясь, плотно забили вагоны поезда и 18 сентября направились на юг, к солнцу, к теплому морю, к виноградникам, в Ливадию.